Крысолов устало опустился на облучок, дернул поводья, и лошадь понуро побрела с площади. Я же не осмелился сесть на повозку и пошел рядом с ней, то и дело поглядывая на своего нового хозяина. Густые брови тяжело нависали над маленькими пронзительно серыми глазами, отчего Крысолов казался насупленным. Самым заметным на его лице был острый нос, торчащий над реденькой бородкой и усами. Если он снимет свою приметную красную шляпу с крысиной клеткой, его вряд ли кто признает в городе, даже те, кто только что говорил с ним на площади. Вся его одежда была яркой, и синий короткий плащ, и желтая рубаха под ним, потому запоминался лишь наряд да шляпа, а не лицо. А еще я не мог угадать, сколько ему лет. Вроде седины не видать и морщин не так много, так что я б сказал, что лет 30, но порой он чуть поворачивал голову, и появлялись мешки под глазами, становились заметными тонкие белые рубцы на щеке, и казалось, что Крысолов прожил не меньше 50 лет. Повозка подъехала к тому постоялому двору, где меня давеча укусил злобный конь. Из конюшни выскочил тот же паренек, но, завидев шест с дохлыми крысиными тушками, попятился. «Хозяина зови», — велел ему Крысолов. Конюшонок метнулся в дом, и вскоре на крыльцо вышел крупный рыхлый мужик с ярко-рыжей бородой. Впервые увидел такую рыжину, почти как у лисы. «Ловец», — кивнул рыжий. «За постой и стол выведу у тебя всех крыс», — спокойно сказал мой хозяин. «У меня еда и кров в дороге, так и крыс, поди, немало, в комнаты не пущу, и конюшня сгодится, но кормить, помимо меня, надо б на мою лошадь и вот этого мальца, и собак, и хорьков я сам накормлю». Рыжий задумался, стоит ли оно того, а Крысолов снова вынул свою свистульку и дунул. Собаки спрыгнули с повозки, разбежались по двору и скоро примчались обратно, каждая несла мертвую крысу. После этого рыжий согласился, кликнул конюшонка, и тот поспешил выпрячь лошадь Крысолова. «Малец», — негромко сказал хозяин, — «я поспешил к нему, сходи купи сырой печенки, дай хорькам по куску, но не больше половины пальца, почисти их клетки, да смотри не выпусти, а то сам ловить будешь. За собаками смотреть не надо, а за повозкой приглядывай, чтоб ничего оттуда не пропало. Я пойду спать, как солнце уйдет, разбудишь, и возьми вечером еды в таверне на меня и себя». Кинул мне десяток медиков, сказал несколько слов собакам и ушел в конюшню. Я глянул, он и впрямь отыскал пустое стойло, принес туда пару охапок соломы, лег и почти сразу захрапел. Видать, устал в дороге. Я же занялся порученным. Прикрыл рогожей повозку, конюшонку сказал, чтоб глаз с нее не сводил, иначе я начищу ему бока, а сам побежал в мясную лавку за печенью. Моя первая служба. Глава 11. Едва завечерело, Крысолов проснулся. После недолгого сна он посвежел и немного оттаял лицом. «Теперь бы я не дал ему больше 40 лет, малец!» — крикнул он, едва встав. «Как там тебя?» — «Лер», — отозвался я. «Меня звать Лером. Что там с ужином? Могу принести хоть сейчас. Не надо, поедим внутри». Я замялся, не зная, как лучше сказать. Хозяин велел, чтоб мы ели тут, в конюшне. Говорит, что не хочет пугать досточтимую публику. Крысолов замер ненадолго, потом хмыкнул. «Пускай, тащи все, что есть». Я быстро принес миски с горячей похлебкой, тушеные овощи с курятиной, кувшин пива и полкаровое хлеба. Конечно, не такого, каким меня угощал давешний булочник, попроще и погрубее, но у меня с самого утра во рту не было ни росинки, и я готов был уже и сырую печень сожрать, которую купил для хорьков. Мы оба набросились на еду. Крысолов закидывал в рот ложку за ложкой и при этом ухитрялся бормотать. Публику он пугать не хочет, будто у него сплошь магистры да навусы столуются. Я с королевским дворецким за одним столом сиживал, с командором культа беседы вел, а тут обычный трактирщик морду кривит. Вот напущу ему крыс в амбар, будет знать. Повезло ему, что на угощение не поскупился, иначе бы остался и без постояльцев, и без припасов на зиму глядючи. И хотя у меня аж зубы чесались порасспрашивать хозяина о культе и короле, но я пока решил помалкивать. Сначала пойму, что это за человек, вдруг он и без расспросов захочет похвастаться. Когда я отнес пустые миски и вернулся в конюшню, Крысолов уже запрягал свою лошаденку в повозку. Я бросился ему помогать, заодно узнаю, как надобно это делать. «Нужны опилки», — вдруг сказал Крысолов, — «да посвежее, не лежалые». «Я не знаю, и учти, парень, не люблю, когда сходу говорят, что не знают. Подумай сначала, где взять, куда пойти, иначе я подыщу другого мальчишку, посмышленнее. Меня аж в жар бросило от его слов. Уверен, что даже мелкий сверчок бы сообразил, как лучше ответить. Все же я не так много времени провел в городе. У плотников должны быть опилки. Вот, уже начал соображать. Показывай, где тут плотники живут. Плотниковский цех я помнил, там приятно пахло распиленным деревом и неуемно стучали молотки. С позволения хозяина я уселся на повозку и стал показывать дорогу. Несмотря на позднее время, крысолову открыли дверь, охотно продали несколько мешков со свежими опилками и договорились, что на завтра оставит столько же. Хозяин вытащил с дна повозки короб с овсом, сказал, чтоб я высыпал зерно к опилкам и хорошенько перемешал. Пока я этим занимался, мы добрались до сферовой площади, где нас уже ждала толстая бабенка. Она повела нас к своему дому, беспрестанно жалуясь на засилье крыс. Никого спасу от них нет. Сколько тканей мне перепортили, сколько кружев. Я трех кошек держу, и ведь они ловят, но толку нет. Чем только не посыпало, ничего не боятся, грязные отродья. Есть лишь одно верное средство, отвечал ей крысолов, но уж больно оно дорогое. Даже король не может себе его позволить. Это какое же? Заинтересовалась баба. Перец. Крысы не любят его запах и ни за что не пойдут туда, где его просыпали. Откуда ж у меня перец? Его ж на вес золота продают. Потому и нужен я. Я дешевле перца, а помогаю ничуть не хуже, уверенно заявил крысолов. Я с удивлением обнаружил, что просто одетая и некрасивая баба жила в большом двухъярусном доме недалеко от площади. Вплотную, стена к стене, вокруг выстроились и другие здания. Хозяин покачал головой. «Мда, у вас-то я крыс мигом выловлю, только от соседей новые набегут. И что делать? Договоритесь с ними. Пусть они тоже меня наймут. Если хотя бы по три дома с каждой стороны согласятся, всю зиму проживете спокойно». «Согласятся. Куда они денутся?» — резко сказала баба. «Давай, начинай ловить крыс, а я пока с ними поговорю. Я думал, что крысолов сразу дунет в свистульку, и мы будем смотреть, как его собаки достают одну крысу за другой, но он велел собакам сторожить повозку, а сам подошел к дому и махнул мне рукой. Перво-наперво надо найти и заткнуть все дыры, через которые крысы могут пролезть в дом, хоть они и прогрызают стены, но лишь когда это нужно. Для чего лишний раз трудиться, если легче отыскать иное место? Так что давай, смотри в оба, у тебя глаза молодые, ищи любые щели, подкопы и разломы, в которые можно просунуть хотя бы два пальца. Все подозрительные места крысолов пометил угольным росчерком. Вскоре вернулась толстуха и сказала, что соседи согласны. Только ты у меня первый прогони крыс, за одну ночь не выйдет. Дома вон какие большие, поди, внизу еще и подвалы есть. Думаю, дней за 5-6 управлюсь. Баба нахмурилась, уперла руки в бока. Это чего так долго? Ты ж говорил, что у тебя зелье есть особое, из другой страны привезенное, а теперь возиться будешь. Уж не набрехал ли ты? Я беру плату не за ночь, а за пойманных крыс. Могу и зельем за одну ночь всех выловить, но тогда помимо оговоренной платы возьму еще серебрушку. Уж больно дорогое то зелье, и его осталось чуть. Спокойно ответил крысолов. Толстуха махнула на него. Да лови сколько хочешь, только я каждую крысу посчитаю. Меня не надуришь, чужих не подсунешь. Крысолов рассмеялся. Зачем мне ловить крыс в другом месте и подсовывать тебе? Лучше уж я тут всех поймаю. Хозяйка показала нам дом. Я только и успевал головой вертеть, чтоб разглядеть, как живут богатеи. Крысам тут прямо раздолье. Столько ковров, стульев с обшивкой, сундуков да полочек всяких. И комнат немало. В одной сидели девушки и усердно шили, на нас даже головы не подняли, в другой хранились ткани, я едва удержался, чтоб их не потрогать, такие они были красивые да яркие. Внизу располагалась лавка с готовой одеждой, ее шили на заказ, но для покупателей хозяйка оставила несколько пошитых и непроданных нарядов, чтобы они могли увидеть своими глазами фасон и ткань. Если подняться по лестнице, попадешь в комнату для гостей, тут примеряли одежду, снимали размеры и приделывали всякие штучки вроде кружев и других украшений. Хозяйка безумолку рассказывала, что тут да как, иначе бы я ничего не понял. Тут же за стеной жили хозяева. Под самой крышей, видимо, спали те самые девушки-швеи. Там я увидел аккуратно свернутые одеяла поверх соломенных матрасов, и там же хранились ненужные вещи. Мы начнем сверху. Пусть девушки не пугаются нас, сказал крысолов. Я уже сказала, чтоб они всю ночь шили. Надо пошить много нарядов к осенней ярмарке. Некогда им разлеживаться. Хозяйка спустилась по лестнице, а мы остались под самой крышей. Принеси сюда клетки с хорьками, потом мешки с опилками и овсом. Спроси у хозяйки камни и глину, чтоб заделать дыры, и воду, чтоб эту глину развести. Я сделал все, как велено. Уже стемнело. Мы с Крысоловым обошли весь чердак, я немало попотел, сдвигая с места тяжелые сундуки и рулоны запыленной ткани, многие из них уже были попорчены крысами, несколько хвостатых тварей, потревоженные нами, разбежались. Но Крысолов всегда отслеживал их взглядом и говорил, чтоб я посмотрел, нет ли там еще одной дыры. «Крысы умные звери», — бормотал он, — «хитрые и умные. Они помнят все ходы, все дорожки. Надо заколотить их двери, а уж потом вылавливать». Мы вместе заложили большую часть дыр камнями и замазали поверх глиной, но несколько оставили. Пусть они все уйдут вниз, а уж там мы их поймаем. Когда с виду чердак опустел, Крысолов вытащил хорьков, закинул их на балки и прислушался. Послышался перепуганный писк, и я увидел, как сверху, откуда-то из-под крыши, спрыгнула первая крыса, метнулась в один угол, потом в другой, но там уже все было заложено. Тогда она встала на задние лапки, оскалила мелкие клыки, постояла так чуток, а потом исчезла в одном из оставленных ходов. «А почему бы их не потравить? Все помрут и все», — спросил я. «Яд стоит денег. Дорогой яд стоит очень много денег, дешевый же не сразу убьет крысу, и она уползет подыхать в укромный угол. А через несколько дней весь дом провоняет мертвечиной. Как думаешь, много ли покупателей придет к портнихе, у которой ткани насквозь пропахли тухлым мясом? Нет, яд – последнее дело. К тому же крысы осторожны. Они не будут есть незнакомую еду так сразу. Они всегда принюхиваются и приглядываются. Есть способы получше». В голосе Крысолова явственно слышалось уважение к крысам, будто это не просто мелкие и противные твари, а настоящие враги, борьба с которыми требует немало сил. Хорьки облазили чердак еще раз, выгнали с десяток крыс, один даже полез в крысиный лаз да быстро вернулся. Видать, там ему дали отпор. После этого мы замазали оставшиеся дыры. Так мы постепенно спускались все ниже, обыскивая каждую комнату и закрывая все ходы. Но на нижнем ярусе Крысолов остановился, взял мешок и начал насыпать смеси запилок и овса кучками в разных местах. Каждую кучку он аккуратно разравнивал так, чтобы она была плоской и круглой. «А зачем это? Крысы умные и все запоминают», — повторил Крысолов. «Если поставить капкан и положить в него приманку, попадется ли туда крыса?» «Ага, не сразу. Сначала она будет долго смотреть на капкан и думать, можно ли вытащить оттуда зерно. Рано или поздно она туда полезет, это верно, но остальные крысы в доме больше в такую ловушку не попадутся. Они увидят мертвую крысу в капкане и даже близко к нему не подойдут. У крыс есть чему поучиться. Крысы никогда не лезут в драку. Никакое лакомство не стоит жизни. Они лучше убегут, а вернутся за угощением потом, когда враг уйдет. Даже если крыса может победить, она все равно убежит. В драке ее могут поранить, изломать хвост или порвать ухо, а больная крыса все равно, что мертвая крыса. Крысолов все насыпал и насыпал кучки, причем он это делал не перед крысиными ходами, а позади сундуков или под лавками, там, где крысиного помета было больше всего. Но при этом крысы вовсе не трусливы и не слабы. Загони крысу в угол, и она будет сражаться до последнего. Может порвать собаке горло или прокусить нос, может распороть толстый кожаный фартук и поцарапать живот Крысолову. Да и хорьков у меня погибло уже немало. Разложив всю смесь, мы наконец ушли из дома ткачихи. Крысолов сказал, чтоб я все запоминал, потому как на постоялом дворе крыс ловить придется мне. Провозились мы там едва ли не до утра, потому, вернувшись в таверну, сразу отправились спать. На другую ночь повторилось то же самое. Все вчерашние кучки были разметаны крысами, видать, те копались в опилках, чтобы выесть все зерно. Я смел остатки, а Крысолов разложил новые кучки. Потом повторил это на третью ночь. За это время его хорьки поймали всего с десяток крыс, а значит, я пока не заработал ни единого медика. Впрочем, я не жаловался, ведь у меня была крыша над головой и сытный ужин. К тому же мне нравилось изучать ремесло Крысолова. Хозяин каждую ночь рассказывал мне всякие истории о крысах. К примеру, он рассказал, что крысы любят чистоту. Самые чистюли – деревенские крысы. Я сам видел, как они вычищают себе морды и лапки. В деревнях они едят самые лучшие – зерно, овощи, сено. Если тебя укусит деревенская крыса, рана быстро заживет. А вот городские крысы иные. Тут не всегда в достатке еды, потому они лазают по помойкам, по сточным канавам, любят подъедать гниль из мясницких лавок, часто жрут червей друг друга. И вот после укусов городских крыс раны часто гниют, а если пойдет дурной запах, значит, ты скоро умрешь. Может, это из-за ядовитых червей, а может, из-за отравы, которую им подсовывают люди. На четвертую же ночь крысолов под каждую из кучек поставил по маленькому капкану. И на этот раз мы из дома ткачихи не ушли, а засели в углу с едва горящим фонарем. Я своими глазами увидел, как из угла вылезла здоровенная крыса, уверенно пошла к ближайшей кучке и только начала разгребать опилки, как ее лапу придавил капкан. Крысолов тут подскочил к ней, ударил по голове камнем, вытащил ее из ловушки и забросил в мешок. Затем раздвинул зубья капкана заново и осторожно присыпал его новыми опилками. Так надо делать как можно быстрее, чтоб другие не увидели. Этой ночью мы поймали 84 крысы один. На пятую ночь еще 40. На шестую всего 9. Крысолов получил 110 медиков и 10 из них отдал мне, хотя уговор был всего лишь наполовину от этого. Один секрет и крысолова взяты из книги Full Revelations of a Professional Rat Catcher, автор 25 Years Experience Бейки Макхивс 1898 года. Глава 12. День за днем, дом за домом мы с крысоловом вычищали город. Я увидел немало секретных способов ловли крыс, не только ловушками, но и собаками, и хорьками. Капканы надежнее всего. Нужно лишь знать, где их прятать и как скрывать. Когда опилки переставали работать, мы прикрывали ловушки пеплом, потом поменяли пепел на сено. Иногда крысолов возвращался на площадь, заново расхваливал себя и свои умения, распродавал зелья. Впрочем, горожане и так уже знали, насколько он хорош, ведь мы вывозили мертвых крыс мешками. Я при помощи ловушек хозяина очистил постоялый двор от крыс, но мы оба знали, что это ненадолго. Слишком уж много было щелей в доме, кладовых, конюшне и птичнике. К тому же тавернщик отказался пустить нас в комнаты, где жили постояльцы, а значит, я не смог выловить всех крыс. Как по мне, зря он так поступил. Побыв с крысоловом столько времени, я начал понимать, сколько вреда и убытков причиняют эти хвостатые твари. Как-то один торговец заупрямился, не хотел платить уговоренных денег, мол, не так уж крысы и вредят. Тогда крысолов с его позволения отодрал деревянную обшивку со стены, и там обнаружился крысиный схрон, в котором чего только не было, от огрызков и засохших корок до орехов, свечей и других товаров, которыми торговал хозяин этого дома. И ладно бы схрон был малюсеньким, так ведь оттуда высыпалось мешка два всякой всячины. Торговец аж за голову схватился, сказал, что прежде думал на приказчика в лавке, мол, это он ворует. Не всегда ловля крыс была столь простой. Порой мне приходилось самому залезать под настил, вытаскивать зверьков оттуда, и кусали меня не раз, хотя крысолов дал мне толстые перчатки и фартук для защиты. Мы работали и в сточных канавах, и возле выгребных ям. Из-за работы я не заметил, как прошла осенняя ярмарка, ведь днями-то мы отсыпались. Зато я накопил немало медиков, больше, чем было изначально, наслушался вдоволь байк про крыс, крысиного короля. Крысиный ум и тоже начал уважать этих зверьков. В отличие от других мастеров, Алый Крысолов ничего не скрывал от меня. Как-то я спросил, не боится ли он, что я тоже стану крысоловым и отберу у него хлеб. Но он лишь посмеялся. Прежде чем сможешь ходить один, ты должен обучить подходящих собак, отыскать живых хорьков, а еще заказать у толкового кузнеца несколько десятков крысиных капканов. Вроде бы дело не хитрое, но понадобится немало денег, терпения и удачи, ведь тебя могут обмануть, обокрасть, убить. За городом водятся кровавые звери, да и обычные волки тоже могут загрызть за милую душу. И ты еще молод, никто не даст тебе ту же плату, что и мне. Даже если мы вдруг окажемся в одном городе, все богачи пойдут ко мне. Однажды, когда мы возвращались из очередного дома, где собрали 3 мешка дохлых крыс, хозяин сказал, щурясь на показавшееся из-за крыш солнце: «Завтра поутру я уеду, здесь больше работы нет». Я кивнул. Этой ночью мне пришлось немало поползать под деревянным настилом, где земля была сплошь усыпана крысиным пометом, так что я устал и жуть как хотел спать и есть, но все-таки больше спать. А потом сообразил, что крысолов сказал: «Уеду, а не уедем». А я тоже поеду с тобой. «Нет, парень, ты остаешься». «Почему?» «Я плохо работал, много ел, хоть ремесло крысолова грязное и трудное, но мне нравилось. Каждую ночь мы ловили и убивали крыс, мерились с ними хитростью. Всякий мог увидеть, как мы потрудились, сколько зверьков поймали, а я получал свои медики и чувствовал, как тяжелеет мой кошель. Но суть даже не в монетах. С крысоловом я будто вернулся под родную крышу, ведь со всеми невзгодами и неприятностями справлялся он, а я лишь выполнял то, что мне велено. Пару раз я чуть было не назвал его отчимом. Я не хотел снова остаться в одиночестве. И плевать на ядро, на вусов и все, что я там себе напридумывал раньше. Никому они не нужны, во всяком случае такие, как я. Без роду, без покровителя и без денег. Наверное, я что-то напутал или в деревне ходили неверные слухи, но лучше уж быть крысоловом, ездить по городам, заходить в богатые красивые дома и в королевские замки, чем тщетно бегать по городу навусом в поисках своего места и думать, где раздобыть хлеба. Нет, рассмеялся крысолов, ты отлично потрудился, но ты слишком стар, а я еще слишком молод, чтоб брать столь взрослого ученика. Через 5-7 лет ты захочешь работать один, по обычаю я должен буду отдать тебе собак и капканы, а сам уйти на покой. Крыс в этом мире полно, и они не перестанут плодиться, так что крысоловы нужны будут всегда, но у каждого может быть лишь один ученик, который переимет дело. Иначе скоро в каждом городе будет по крысолову. Он взглянул на меня, неуклюже вытер лоб рукавом и продолжил. Я часто брал мальчишек в подмогу, обычно кого-то помладше и победнее, проще говоря, голодных оборванцев, да вот недавно очередной шельмец вздумал меня обокрасть. Я его, конечно, вздул, но решил, что больше никого брать не буду. Так почему взял меня, кто ж его знает, задумался крысолов, а потом сказал, взгляд у тебя был неправильный, обычно у оборванцев глаза плутоватые и отчаянные, крысиные глаза, эти мерзавцы могут в любой миг и укусить, и удрать, и зареветь, все, чтобы выжить, а ты смотрел, как овца, жалобно, бессильно и глупо, такого всякий захочет ударить или обдурить, я тебе помог, а дальше сам, превращайся в крысеныша, иначе тебя сожрут. Я замолчал, обиженный до глубины души. Это я-то овца, да я всю страду работал наравне с мужиками. Я чуть не сдох от ядра кровавого зверя. Пошел поперек старосты. Хотя кому я вру, от старосты я попросту сбежал, и в первый же день в городе меня обокрали, скорее всего, из-за этого перепуганного овечьего взгляда. Даже мелкий сверчок выглядел опаснее и увереннее. Мы дошли до постоялого двора. Я привычно распряг лошадь, отвел в конюшню, принес ведро воды, чтобы ополоснуться, потом сбегал на кухню за оставленной для нас едой. Значит, это в последний раз. Завтра крысолов уйдет, и я снова буду один. Тогда больше нельзя медлить. А расскажи про культ, спросил я о том, о чем боялся заговорить весь месяц. Ведь навусом можно стать только там, кого туда берут. Большую ли плату требуют? Крысолов чуть не поперхнулся холодной кашей. В навусы метишь, а ведь только что в крысоловы просился. Забудь, не бывать тебе навусом. Почему? Хозяин широко зевнул, прогоняя дрему. Даже холодная вода не помогла взбодриться. Почему? Знаешь, что такое культ? Это вроде как цех, только учат там не шкуры дубить или по дереву резать. Какой цех самый лучший? Где получают больше денег? Где выше дома и богаче платья у жен? У мастеров по золоту? Неуверенно ответил я. Все же я немало насмотрелся на чужие дома и более-менее понимал, кто есть кто в городе. Нет, самые богатые, самые сильные и самые знатные – это люди из культов. Они владеют всеми землями в Фалдории, они правят городами и деревнями, они решают, идти войной или жить миром. Выше них только королевская семья. Так зачем им брать нищего мальчишку без роду племени? Всякий купец, всякий мастер и всякий воин в Фалдории мечтает, чтобы его сына взяли в культ. Ради того они платят золотом. С измальства учат детей, выискивают знакомцев повлиятельнее. А что есть у тебя? Руки, ноги и сопливый нос? Я, проблеял я и замолчал. А что у меня есть? Отчимов меч, кошель серебра и проглоченное ядро. Да и зачем оно тебе надобно? Живи свободно. Каждый навус клянется верить свою жизнь культу. Магистр повелит тебе пойти и повеситься, и ты должен будешь выполнить приказ. Ни один не может переступить через волю магистра, камтуров, маршалов и командоров культа. Правда, нигде, кроме как в культе, ты и не получишь особые знания. Я знаю слова, тихо сказал я, и уже проглотил ядро кровавого зверя. Брехня, тут же ответил крысолов. Тебя обманули. Никто, кроме культистов, не знает слов. а без слов нельзя съесть ядро и выжить. Не знаю, что ты там сожрал и какие слова слышал, но это наверняка брехня. Если кто-то из культа проговорится, то сразу умрет. Даже под пытками они молчат. Он снова задумался. Или задремал, из-за низко нависающих бровей не было видно, открыты ли у него глаза. Я тоже молчал. Что бы ни говорил Крысолов, я уверен, что отчимовы слова, те самые, и ядро то самое. Отчим и впрямь умер, но от чего? От сказанных мне заветных слов или от ран, полученных из-за кровавого волка. Был он культистом. Чем больше я узнавал о культе, тем любопытнее становился. Вдруг Крысолов рассмеялся. А что, хорошая шутка выйдет. Так и сделаю. Принеси-ка мою сумку. К этому времени мы обжили одно стойло в конюшне, как некоторые не обживают даже дома. Я прибил доски к стене, вогнал железные гвозди, а Крысолов разложил и развесил все свое добро. Мы сложили солому в две большие кучи, на которых спать было мягче, чем на собственных боках, обзавелись мисками да ложками. Я даже сколотил низенький столик, чтоб удобнее было есть. И все это закончится завтра. Вряд ли тавернщик позволит мне остаться еще на одну ночь. Я передал Крысолову его сумку. Он недолго пошарил, вытащил бронзовую бляху с вычеканенным узором и протянул ее мне. Держи. Это печать культа Ревелатия. Их командор, Скряга, каких свет не видывал, заплатил мне лишь за первую сотню хвостов. Потом сказал, что ему некогда каждый день возиться со мной и считать дохлых крыс, пообещал заплатить в конце. Я убил не меньше 500 крыс, они там кишмя кишели. А в конце командор сунул мне эту печать и сказал, что она дороже любого золота. Вот и поглядим, соврал он или сказал правду. На бронзовом кругляше явственно проступали резкие неровные линии, которые никак не складывались в одно целое. Я покрутил его так и сяк, но так и не понял, что там было вычеканено. «Не знаю, поможет тебе эта печать или нет», — добавил хозяин. «Когда придешь туда, покажи ее и скажи, что ты от Алого Крысолова. Скажи, что командор культа должен мне, и я взыскиваю с него этот долг. Спасибо. Да поможет тебе древо сферы. Да протянет оно свои ветви над тобой». Выпалил я слова хранителей корней. «Будет тебе», — снова рассмеялся Крысолов. «Я думал продать эту печать какому-нибудь жирному купцу, но позабавиться над тем жадным командором будет даже лучше. Если когда-нибудь встретимся, расскажешь, как выглядело его глупое лицо». Я снова от всей души поблагодарил Крысолова. Его наставление, его щедрая плата, его последний дар. За все время он ни разу не обделил меня едой, не побил, да, иногда отвешивал за трещины, но всегда за дело, честно выдавал обещанную плату, а в конце даже подарил бесценную печать культа. Пока я ночевал в старой таверне, от постояльцев я наслушался про иных мастеров. Они могли поколотить ученика, потому что проснулись не в духе, могли не платить и кормить объедками, могли выпороть за разбитый горшок. Случалось, что кого-то и насмерть забивали, а мне повезло. Коли передумаешь, так продай печать, не продешеви, отдавай задорого. Ее одной хватит, чтобы купить дом в городе и заплатить любому мастеру за учение. Нет, не продам. Я пойду в культ и заставлю их взять меня, воскликнул я. Добро, усмехнулся Крысолов. Он отодвинул от себя столик, улегся в солому и сразу уснул. А я вымыл миски, убрал клетки за хорьками, покормил собак, проверил, довольно ли корма у лошади. Крысиные трупики мы первым делом отвозили к заранее подготовленным ямам, где я их закапывал, так что с этим мне возиться не пришлось. Вечером Крысолов собрал пожитки, уложил их в повозку, проверил собак и хорьков, велел мне приглядывать за ними, ушел и вернулся совсем затемно, пьяный до полного невразумления. Я впервые увидел его таким. А наутро, помятый, уставший и постаревший, Крысолов уехал из города. Глава 13. Я не стал ждать, пока меня выкинут с постоялого двора, закинул сумму на плечо, с сожалением окинул взглядом конюшню, низенький смешной столик, опустевшие полки с гвоздями и ушел. И хотя я вновь оказался там же, где и в первый мой день в городе, теперь я знал, что делать. Часть заработанных монет я припрятал в укромном уголке, выбойне в городской стене сразу за сторожкой. Если засунуть туда кошель, а сверху заложить камнем, то ни в жизни не разглядишь там схрон. Я присмотрел это место, когда нас с Крысоловым позвали вычистить несколько домов близ городских ворот. Остальные монеты я завязал в несколько узелков, один положил за пазуху, другой подвязал к поясу и запихал в портки, третий положил в сумму. Хотел еще под шапку запихать, но передумал. Шапки тут часто срывают, даже не ради денег, а из-за озорства. А я не хотел отдавать ни единого медика, потому как каждая монета досталась нелегким трудом. Это тебе не отчима в схрон обшарить. Неподалеку от сторожки я отыскал покосившийся домик, постучал. «Лер, ты пришел?» Радостно всплеснула руками женщина в поздних летах. «Да, госпожа, как и обещал», я наклонил голову в знак приветствия. «Крысолов уехал, и я остался без работы и без крыши над головой. Проходи, проходи». Она распахнула дверь пошире, впуская меня, а потом захлопнула ее за моей спиной. «Как крысы? Больше не беспокоит? Тише и благодать. За стенами не шебуршат, припасы не портит. Я даже спать стало хуже, не привыкла к такой тишине». Крысолова нанимала не она, а ее соседи слева и справа, но пришлось вычищать зверьков и у нее, иначе бы крысы скоро вернулись на прежние места. У госпожи Бриэль не было денег для оплаты, и она чувствовала себя виноватой, глядя, как мы не спим ночами и стараемся ради нее, потому она всякий вечер оставляла нам угощение на столе. Как-то даже позвала нас пожить на чердаке, но возле ее дома не было места под повозку, лошадь и собак. Я тогда спросил на удачу, пустит ли она пожить меня одного, конечно, не даром, а за небольшую плату. Госпожа Бриэль сказала, что давно хотела взять постояльца, чердак-то свободен, но боялась, что попадется недобросовестный человек. А много ли сил надо, чтобы справиться со слабой вдовой? Да, друзья покойного мужа иногда навещали ее, но они могут не появиться в нужный час. Мы сговорились на 10 медиках в неделю, а если я помогу с домашними делами и куплю провизию, то госпожа Бриэль для меня будет готовить. Работы я не боялся, потому согласился сразу. Дом ее я уже знал сверху донизу, притом явно получше хозяйки. Вряд ли она хоть раз так пристально ощупывала стены и полы в погребе, как я. Так что провожатый мне не требовался, но хозяйка не отходила от меня ни на шаг. «Привыкай, госпожа Бриэль. Теперь, пока я здесь, ни одна крыса не посмеет засунуть нос в твой дом. Только у меня нет второго матраса, и грязновато там», причитала она, держа в руках тускло горящую лампу. «Ничего, я все отмою». Она что-то там еще бормотала, но я уже не слушал. Мигом взлетел по шаткой лестнице, поднял люк и втянул себя на чердак. Все именно так, как я и помнил. Я смогу спать один, будто в собственном доме, а не в повалку с двумя десятками мужиков, и платить гораздо меньше, чем в таверне. К тому же, судя по оставляемым угощениям, готовила госпожа Бриэль весьма недурно. Повесив сумму на сучок, торчащий из балки, я засучил рукава, переставил на чердаке вещи, освободив себе место для ночлега, потом спустился за ведром и тряпкой, начисто вымыл полы, сбегал к городской конюшне и купил у стражника большой пук чистой соломы. К зиме надо еще шерстяное одеяло купить, а лучше два. Осеннюю ярмарку я пропустил, но будут еще, пусть и поменьше. Когда я в очередной раз соскочил с лестницы, меня встретила улыбающаяся вдова. «Как хорошо, что ты здесь поселился», — сказала она, погладив меня по плечу. Топот, шум, чей-то голос, будто муж вернулся, или детки мои. Я не знал, что там случилось с ее мужем, кроме того, что он умер, про деток слыхом не слыхивал да и не хотел, но я не мог так просто отвернуться от женщины, что впустила меня в свой дом. «Госпожа Бриэль, я сейчас схожу в лавку, куплю съестного, а потом подсоблю, с чем нужно», — сказал я, неловко выворачиваясь из-под ее руки. «Да что мне нужно? Ничего и не нужно. Разве что очаг подправить, он уж почти рассыпался. Глиной его бы подмазать, в погребе зерно из мешков пересыпать в короба. Крышу тоже надо глянуть, в прошлый дождь текло оттуда. Черепица нынче дорога, так хоть доски поменять на новые, чтоб щелей не было, будто она до этого дня не жила тут. Что же она делала целыми днями? Спала? В окошко смотрела? Или меня ждала? 3 дня я убил на хлопоты по ее дому. Обновил очаг, сложил его заново и обмазал глиной, чтоб крепче держал жар, выкинул гниль из погреба, заново там все расставил, пересыпал клятое зерно. С крышей было сложнее. В деревне дома кроют соломой, укладывают ее в несколько слоев и закрепляют поперечными брусьями. Тут же все иначе, и я никак не мог уразуметь, как надо укладывать доски, чтобы вода не прошла внутрь. Решил оставить до первого дождя, чтоб увидеть, где протекает. Госпожа Бриэль, пока я работал, не отходила ни на шаг, не доверяла, наверное. Казалось бы, хочет смотреть, так пусть смотрит. Но она же еще болтала без умолку и терлась возле меня чуть не вплотную. К примеру, когда я обмазывал очаг, будучи по локоть в глине, хозяйка стояла за спиной так, что ее юбка задевала меня. Когда я ел, сидя за ее столом, она нередко касалась меня ногой. Я всякий раз отодвигался подальше и бормотал извинения, а она будто и не замечала, морщила круглое, побитое оспинами лицо, смеялась, показывая уцелевшие десяток зубов, поправляла поседевшие пряди волос, выбившиеся из-под чепчика. На четвертый день я быстренько проглотил разваренный в киселе овес и ушел, сказав госпоже Бриэль, что мне пора искать работу, иначе я не смогу платить за ее крышу. Она явно огорчилась. Хорошо, хоть препятствовать не стала. Насчет заработка у меня было несколько задумок. Пока мы с Крысоловым ходили по разным домам, осматривали их и выискивали щели, хозяева часто следовали за нами по пятам и рассказывали всякое про свой быт, про беды, преследующие их дом, про проклятия, про жадных цеховых мастеров и скупых хранителей корней. Кое-что я запомнил и сейчас хотел посмотреть, выйдет ли моя задумка. Перво-наперво я отправился к дому торговца шерстью. Он выстроил дом в 4 яруса, каждый ярус был шире предыдущего, набил дом диковинками, там даже была своя конюшня, а его немалой семье прислуживало аж 7 человек. В таком большом доме за день набиралось немало помоев и нечистот, служанки выливали их ведрами, но сточная канава, проходящая вдоль этой улицы, забилась. Торговец мог бы заплатить золотарям, чтобы те вычистили ее, или строителям, чтоб расширить канаву, но он не захотел, пожадничал. Хуже того, разругался с золотарями, и теперь их цех вообще не показывался близ того места. Поэтому возле того дома страшно воняло, нечистоты разливались по всей улице, и ни одна женщина не могла пройти там, не перепачкав юбок. Все это сам торговец и вывалил, пока ходил за нами по дому. Ругал жадных золотарей, ныл, что жена и дочери достали его жалобами на дурной запах, радовался, что шерсть хранится в другом месте. Вот я и подумал уговорить торговца дать мне работу, а для того попросить плату меньше, чем золотари. На счастье, хозяин был дома и даже согласился со мной встретиться. А, юный Крысолов, зачем пришел? Я все, как оговорено было, отдал. Твой мастер всю душу из меня вынул из-за пары десятков медиков. Говорил же, что те крысы не мои. Поди, поймал их на помойке и подсунул мне. Все вокруг норовят обокрасть да надурить. С платой все верно. Я насчет другого пришел. Бодро начал я. Видел, канава тут забилась. Торговец плюхнулся на обшитую парчой скамью и оскалился, показав темные зубы. Сразу видать, что богач. У бедноты зубы белые или желтые. Золотари возгордились совсем. Живут, как крысы, по ночам ковыряются в навозе. Должны радоваться каждому медику. А тут глянь, носы воротит от моего дома. Будто из меня выходит не то же дерьмо, что у всех. А он задумался, пытаясь представить, что может быть хуже, а крысиный помет. Ну, тут я бы поспорил. Крысиное дерьмо выглядит получше человеческого, похоже на обугленное овсяное зерно. Маленькое, вытянутое и темное. И пахнет не так сильно. И бургомистр. Для чего он над городом стоит? Ни ума, ни совести. Уж сколько раз я ему говорил, столько жаловался на золотарей, сколько раз к нему подходил, а он только ржет, как лошадь. Вон, золотари ходят по площади, как хозяева, и ничего не боятся. Так вот, не выдержав, перебил я торговца. Могу помочь с твоей бедой. Как? Сразу же спросил он. И почем? За 50 медиков вычищу канаву, и все нечистоты уйдут. Дорого просишь, золотари возьмут больше. Не знаю, не знаю, засомневался торговец. Вдруг заберешь медики, а делать ничего не станешь, да и хватит ли селенок, там давно уж засорилось. Вперед возьму лишь десяток и начну в тот же день. Остаток заберу, когда все будет готово. Не справлюсь, верну медики. Я работаю честно, как с Крысоловым, так и один. 50? Много. Ты не золотарь. Вдруг что напортишь, дам десяток и хватит тебе. За десяток поищите кого другого. Скоро вся улица будет в нечистотах. И крысы вернутся, а, может, и в погреб что просочится. 20 монет, больше не дам. Я поклонился хозяину, повернулся к нему спиной и пошел к двери со словами. Ну, раз нет, так нет. Видел там с десяток крыс, скоро наведаются в гости. 5 монет вперед и 30 после, крикнул торговец. Чуть посомневавшись, я согласился на такую плату, но с условием, что лопату и ведра мне дадут. Хозяин кинул мне 5 медиков, кликнул конюшева. Тот отвел меня во двор, где я переоделся в рвань, в которой пришел из деревни, выдал все обещанное и выпроводил за ворота. Сам не ушел, а остался приглядывать. Канава была довольно узкая и вроде бы не глубокой, примерно по колено, но сейчас ее толком и не разглядеть под расплывшейся огромной лужей нечистот. Я пошел вниз по улице до того места, где помои уже не растекались по мощеной дороге, а мирно засыхали в проложенном каменном русле. Оттуда я неторопливо пошел обратно, время от времени проверяя канаву. Если лопата проходит свободно, значит, тут засора нет. И почему торговец не отправил своих слуг на прочистку? Неужто тот же конюш и не справился бы? Для чего было нюхать всю эту вонь? И ведь дожди уже шли не раз, но даже они не смогли смыть всю грязь с этой улицы. Когда лопата уткнулась во что-то, я начал действовать. Подтащил ведра поближе, с размаху вогнал острие в засор, поднатужившись, вывернул наверх и закинул в ведро. Проверил дальше русло, все забито намертво. Так что я понемногу отколупывал куски и наполнял ими ведра. Чего там только не было. Ветки, обрывки тряпок, разложившиеся крысиные трупики, кости, объедки. И все это, будто глиной, обмазано дерьмом да помоями. Вонь стала настолько сильной, что я едва мог дышать. Наполнив ведра, я ухватился за ручки, поднял их и крякнул от натуги. Теперь понятно, почему слуги торговца не справились с этим делом. Селенок бы не хватило. Медленно, чуть пошатываясь от тяжести, я двинулся вниз по улице, выглядывая, где можно опустошить ведра. Золотарям проще. У них есть повозка, в повозке огромная бочка. Они наполняют бочку и вывозят за город. Если же я каждую пару ведер буду таскать за ворота, то мне и недели не хватит. Но удача была на моей стороне. В самом конце улицы я увидел выгребную яму, прикрытую дощатой крышкой. В нее я и вытряхнул свою ношу. Затем вернулся к дому торговца и начал все заново. Через десяток таких прогулок я пожалел, что запросил так мало. Всего 35 монет, нельзя было уступать. И 50 мало. Навуз я или нет, но от такой тяжести у меня заныли плечи и спина, колени дрожали, и я весь пропитался мерзкой вонью. Сходив еще раз 5-6, я понял, что больше не выдержу. Вернулся во двор торговца, бросил ведра с лопатой в дальний угол, попросил принести воды. Мог бы и сам, но вдруг случайно испачкаю колодец. Конюший аж побледнел, услыхав это, и приволок 2 ведра чистой ледяной воды. Я разделся догола, взял пук соломы и стер с себя приставшую грязь. Одежду стирать не стал, ведь завтра я продолжу работу, так что переоделся в чистое и поспешил домой. Одно порадовало. Госпожа Бриэль поначалу сунулась ко мне, но, почуяв запах, отшатнулась и больше в тот день не приближалась. Глава 14. На следующий день я не спустился по лестнице, а скатился с нее с превеликим грохотом. Пальцы совсем не гнулись и не держали брусья, спину тянуло, и мерзотный запах все же не до конца смылся. Как закончу с канавой, надо выбросить солому, на которой сплю, и одежду тоже. Что-то дорого встает мне эта работа. Госпожа Бриэль поставила на стол миску с кашей, но сама садиться не стала. «Значит, вонь мне не чудится. Чем это таким ты занимаешься?» — спросила она издали. «Еще несколько дней, и я закончу», — успокаивающе сказал я. Быстро съев немудреный завтрак, я поспешил к дому торговца. Вчера я продвинулся всего на несколько шагов, и пока у засора не было видно ни конца, ни края. Укрывшись в конюшне, переоделся в грязное, подхватил ведра с лопатой и вернулся к работе. Вонзить острие в смердящую толщу, наклониться и кое-как отковырять кусок, шлепнуть его в ведро, стараясь особо не приглядываться, снова воткнуть лопату. Нечистоты, что растекались ниже по улице, подсохли и застыли на камнях бурой липкой пеной. Ничего, первый же дождь очистит дорогу. Только надо успеть до него пробить засор, иначе вода принесет новую грязь, и пробка снова разрастется. Плечи взвыли почти сразу, я тащил переполненные ведра, приседая от их тяжести, пыхтел на всю улицу и обливался потом. Вокруг вились мириады навозных мух, канава вся кишмя кишела мерзкими белыми червями. Наверное, от них сточные крысы и становились ядовитыми. Вымотавшись, я решил передохнуть и проверить, насколько далеко уходит тот засор. Медленно побрел вверх по улице, время от времени проверяя канаву лопатой. Не проходит, снова не проходит, и тут тоже засор. А когда лопата, наконец, провалилась вглубь, оглянулся на ведра и обомлел. Да тут не меньше 2 десятка шагов. Сколько же дней я провожусь? Нет, в следующий раз буду умнее и не возьмусь за работу, прежде чем не узнаю о ней все. Сам виноват. Надо было думать, Почему золотари так много запросили с торговца? Делать нечего. Я уж пообещал, если сейчас брошу, по городу пойдет слух, что мне верить нельзя, мол, взял вперед плату, а сам сбежал. И никому не будет дела, вернул ли я полученные медики, насколько тяжела работа, обманул ли меня торговец. И я продолжал ковыряться в нечистотах, пыхтеть, волочить неподъемные ведра к выгребной яме и думать, что с каждым разом мне приходится их тащить на шаг другой больше. Когда мои силы были на исходе, солнце еще стояло высоко. Уходить так рано я не хотел, потому схватился за уже проверенный способ, заветные слова. Но на сей раз я не проваливался в забытье, как это было во время страды, а всего лишь отступил, чтобы боль и усталость чуть меньше терзали мое тело. Закончил я на закате. Кое-как дотащил измученные ноги до конюшни, кое-как обтерся мокрой соломой, накинул чистую одежду и поволок себя к дому госпожи Бриэль. Даже еда стала для меня мучением. Пальцы никак не хотели держать ложку, а когда я каким-то чудом сумел ее ухватить, она заплясала джигу. На чердак я поднимался очень долго, хватаясь за брусья едва ли не зубами, а когда все же втащил тело наверх, попросту свалился в солому и заснул. Полегчало мне лишь на третий день, когда я чуток привык. Вернулось чувство голода, я б даже сказал, жора, когда я сметал все, что подавала госпожа Бриэль, и этого было мало. В конюшне торговца я не удержался и закинул в рот пару горстей овса, чтоб хоть как-то заполнить скребущую пустоту в животе. С каждым днем мощеная улочка выглядела все суше и суше, нечистоты медленно уходили в прочищенный кусок канавы и вяло ползли к выгребной яме. Вскоре к дому торговца можно было подойти без страха запачкать юбки. Когда лопата со звоном ударилась о дно канавы, я сначала даже не понял, что засор кончился. Махнул еще раз, острие легко прошло насквозь. Неужто все, неужто я справился? Окинул взглядом улицу наверх вниз. Лужи больше не было. Я завопил от радости. Все закончилось. Хвала древу сфиры. Хвала его корням, веткам и листьям. Аж слезы на глаза навернулись. Я поспешил оттащить полупустые ведра к выгребной яме, вернулся к дому торговца, зашвырнул их куда подальше, с наслаждением отмыл руки и ноги, переоделся и поспешил получить оставшуюся плату. Хоть сейчас эти 30 медиков казались слишком малой ценой за перенесенные мучения, зато я их честно заработал. Открыл мне незнакомый мужчина, видимо, кто-то из слуг. Я закончил работу, радостно доложился я. Пришел за обещанной платой. Дверь захлопнулась. Я остался на пороге ждать. Наверное, он направился к торговцу за деньгами. Вскоре слуга вернулся и насыпал мне в ладонь горсть медиков. Я посчитал, всего лишь 10 монет. Эй, тут не вся плата. Уговор был на 30 монет. Сколько дали, столько я и принес. Холодно ответили мне. Или, может, ты решил себе 20 монет прибрать? Позови хозяина. Сам с ним поговорю. Не велено пускать. С тебя и 10 медиков хватит. Шел вон, босяк. Разозлился слуга и хотел захлопнуть дверь, но я уперся локтем. Зови хозяина. Кричал я. Это обман. Уговор был на 30 монет. На мои крики сбежались еще слуги. Кое-как отпихнули меня и закрыли дверь перед моим носом. Конюши, что все эти дни наблюдал, как я пыхтел по уши в нечистотах, с жалостью посмотрел на меня и сказал, «Отступись, парень, ты же видел, как он с крысоловом спорил из-за 10 медиков, неужто думал, что он с тобой по чести расплатится, он еще пожалеет», прошипел я сквозь зубы, «Не лезь, он сожрет тебя и не подавится, радуйся, что хоть что-то получил, уходи, пока он стражников не позвал». Я стиснул зубы, с трудом сдерживая злобу, и ушел. Поганый торговец, лжец, вот, значит, как можно обкрадывать людей, чтобы уши не резали. Неужто он тоже углядел во мне овечью натуру? Ну уж нет, я это ему с рук не спущу, отплачу с лихвой. Пусть он горючими слезами умоется, пусть пожалеет об этих 20 медиках, пусть он. Но как, я шел, не разбирая дороги, бронил жадность торговца и собственную глупость. Так я это точно не оставлю. Снова запрудить сточную канаву возле его дома, да плевать ему, сколько времени он смотрел на дерьмо, плавающее у его порога, и все равно отказался договариваться с золотарями. Нет, этим его не проймешь. Надо, чтобы он прямо волосы рвал на своей голове. Что, если запустить к нему крыс? Хотя нет, кто из горожан не привык к крысам? Ну, погрызут они его припасы. И что, к тому же лучше бы мне теперь не показываться поблизости, иначе сразу увидят и признают. А ведь шерсть крысы тоже портит. Я слышал, что свой товар он хранит в каком-то ином месте. Что может больше огорчить торговца, как не порча всего товара? Конечно, можно бы и сжечь, да только поджигателям грозит жестокая казнь, а крысы лазают всюду. Как их наказать? Сперва надо узнать, где именно торговец хранит купленную шерсть. А для этого мне понадобится тот, кто лучше всех знает город. Но я не пошел на Сферову площадь. Вернулся в дом вдовы, нагрел несколько ведер воды, взял корыто для стирки и хорошенько отмылся с ног до головы, соскребая с себя и надоевшую вонь, и темные въевшиеся в кожу пятна. Затем тщательно выстирал одежду. Пусть это и старая рвань, но она тоже может сгодиться. Мало ли какая работенка подвернется мне следующей. Затем сходил на чердак, выбросил старую солому, взял в прежнем месте свежую. Привычная работа успокаивала, но от своих замыслов я отказываться не собирался. Пора становиться крысенышем, иначе мной так и будут помыкать. Я расчесал волосы деревянным гребнем, натянул шапку, взял узелки с медиками, сумму, заглянул ненадолго в погреб, затем глубоко вдохнул и выбежал из дома госпожи Бриэль. Сначала я отыскал аптекарскую лавку, где за 20 медиков купил небольшую склянку с анисовым маслом, и лишь потом направился к площади с древом сферы. «Сверчок!» — окликнул я мальчонку, который приставал к добропорядочным горожанам, размазывая притворные слезы по чумазому лицу. Попрошайка увидел, кто его кличет, и неспешно подошел. «Надумал?» — серьезно спросил он. «Я не совсем понял, что должен был надумать, но сейчас мне было не до того. Знаешь торговца шерстью, у которого дом в 4 яруса и большой двор с конюшней? Вонючку-то, еще бы, тот еще скряга и склочник. Слыхал, ты канаву перед его домом вычистил? Зря. Золотари долго ждали, пока он сдастся. Они разозлятся на тебя. Плевать, отмахнулся я. Знаешь, где он шерсть держит? Ага, у него большой склад неподалеку от северных ворот. Покажешь? Сверчок окинул меня подозрительным взглядом. Покажу за 2 медика. Годится. Мальчишка вздохнул по-взрослому, тяжко, шмыгнул с площади в узенький проулок и повел меня к нужному месту, выбирая самые неудобные и безлюдные проходы. Вот этот, кивнул он на низенькое, длинное здание с двумя парами широченных ворот, в которые легко въедет телега. Двускатная крыша была покрыта красной черепицей, что довольно дорого. Не на всех домах можно увидеть черепицу, а тут всего лишь склад, к тому же приогромный. Тоже, поди, кого-то надурил и заплатил втрое меньше оговоренного. Гони медики, и я пошел, напомнил о себе сверчок. Я пошарил за пазухой, вытащил 2 монеты, отдал мальчишке, а сам осторожно обошел склад кругом, чтобы узнать его без подсказки. Рядом стояли и другие похожие здания, так что я постарался запомнить точное положение, даже посчитал количество домов до него от ближайшей дороги. Лишь когда я убедился, что сумею отыскать его даже ночью, ушел оттуда. В дом госпожи Бриэль я не вернулся, не хотел лишний раз говорить со вдовой, а отправился в ближайшую таверну, взял миску тушеной зайчатины с капустой и принялся неспешно есть. Потом попросил кувшин ягодного отвара и цедил его до наступления темноты. В этой таверне мы с крысоловом не работали, да и вообще в этой части города, а значит, тут бегало немало крыс. Вот же удача. Покинув таверну, я взял мешочек с зерном, который стащил из погреба госпожи Бриэль. Ну, как стащил, я его покупал, так что по сути это мое зерно. Капнул внутрь несколько капель анисового масла. Крысолов говорил, что единственное, от чего крысы дуреют и теряют осторожность, это запах аниса, почему-то он для них весьма привлекателен. Затем я пошел в сторону склада, а по дороге разбросал пропахшее анисом зерно. Возле склада входили сторожа, но то были не стражники с копьями, а обычные мужики. У одного я высмотрел дубину, а остальные казались безоружными, разве что ножи где-то припрятали. Их я не боялся. Они ходили шумно, болтали о том о сем, да еще светили фонарями. Я же привык вглядываться в темноту, высматривая серые крысиные тушки. Если сторожа случайно не направит фонари в мою сторону, они ни в жизни не смогут меня разглядеть. Я выждал, пока они в очередной раз пройдут мимо, подошел к складу с шерстью и принялся осматривать стены. Крепко сделано. Стык между каменным основанием и бревнами густо замазан глиной. Если бы внутри было зерно, крысы бы наверняка прогрызли себе несколько ходов, но ради шерсти они трудиться не хотели. Ничего, я им помогу. Обломком камня я расковырял засохшую глину и запихнул в щель ароматные зерна. повторил тоже в другом месте, в третьем, подсыпал чуток под ворота, но этого мало, так что я снова пропустил сторожей, вскарабкался на крышу, стараясь не шуметь, затем вынул одну черепицу и сыпанул внутрь изрядную горсть зерна с анисовым маслом, прополз чуть дальше и сделал то же самое, и так до тех пор, пока все зерно в мешочке не закончилось. Спрыгнул с крыши и был таков, хвала древу сферы, госпожа Бриэль уже спала, но дверь на засов не закрыла, значит, ждала, что я вернусь. Я опустил засов, прокрался к чердаку и лег спать. Глава 15. Одной вылазки мало, что могут сделать с таким большим складом несколько десятков крыс. Потому я продолжил следующим вечером, и после него, и еще. Я приманивал на ту улицу крыс со всего города, неустанно прокладывал дорожки из пропитанных анисовым маслом зерен, и через несколько дней нельзя было пройти близ северных ворот, не встретив хотя бы 3-4 зверьков. В тех местах, где я сколупнул глину, крысы уже прогрызли настоящие ходы. Теперь нужно, чтобы они задержались в самом складе, что простащили шерсть для устройства своих гнезд по всему городу. Потому в последнюю ночь я вскарабкался на крышу и насыпал внутрь полмешка зерен. Того пузырька анисового масла на все не хватило, так что я промыл его и той водой пропитал заготовленный овес. Сам я запаха аниса уже не чуял, но крысолов не раз говорил, что крысиный нюх куда тоньше собачьего. Даже с крыши я услыхал писк изнутри склада. Видать, им пришлось по вкусу мое угощение. Довольный своей местью, я вернулся домой, забрался на чердак и уснул мертвым сном, как не спал с того дня, когда торговец шерстью обдурил меня. Проснулся я от странных ощущений. Спросонья почудилось, будто крысы пробрались под одеяло и защекотали низ живота длинными носами. У меня аж горло свело от мысли, что одна из них вот-вот вцепится зубищами в мое нижнее хозяйство. Но вскоре я понял, это не крысы. Чья-то рука распустила завязки на портках, прокралась глубже и сейчас поглаживала меня между ног. Не сказать, что мне это совсем не нравилось, вот только в доме, кроме меня, жил всего лишь один человек, госпожа Бриэль. Я чуть приоткрыл глаза и глянул сквозь ресницы. Это и впрямь была вдова в одной нижней рубахе. Хотя седые распущенные волосы закрывали ее лицо, но кто бы это мог быть еще? Она что-то бормотала себе под нос. Уж не приворот ли какой, я весь похолодел, представив, как буду всю оставшуюся жизнь домогаться старухи. Прислушался. Какой молоденький, какой крепкий. Давай же. Ах, как давно. Я перекатился в сторону, треснулся затылком о короб, но тут же вскочил на ноги, сжав верх портков так, что по ней не спадали. Госпожа Бриэль, она встала на колени и поползла вперед, не сводя с меня жадного взгляда. У тебя же еще не было женщины, ложись, я сама все сделаю. Закрой глаза, тебе будет хорошо. Я заметался, не зная, что делать. Сдернул суму, подхватил плащ, неуклюже перескочил через госпожу Бриэль, случайно ударив ее ногой по плечу, скатился с лестницы и бросился вон из дома. Скрывшись в переулке, я накрепко перетянул портки веревкой, все еще подрагивая от омерзения, глянул на свои босые ноги и окончательно расстроился. Башмаки остались на чердаке, шапка тоже, и провизии я закупил на пару месяцев вперед. Ладно, заберу через пару дней, когда успокоюсь, как раз госпожа Бриэль одумается. Стоило лишь в мыслях назвать ее имя, как меня снова замутило. Я вспомнил дряблые обвисшие груди, проступающие через тонкую ткань рубахи где-то на уровне пояса. Бррр, а ведь солнце стояло уже высоко. Видать, вымотавшись в предыдущие ночи, я совсем заспался. Может, госпожа Бррр хозяйка поднялась, чтоб разбудить меня, проверить, не заболел ли? Ну да, конечно. Будто она тоже заспалась и решила прогуляться в одной лишь рубахе, не убрав волосы. Надо искать новое жилье. Но я растратил уже немало медиков, на провизию, на анисовое масло, на оплату за крышу. Да, в моем схроне оставались деньги, только не хотелось спускать их так быстро. Вряд ли в город забредет еще один крысолов. Я стал вспоминать, где еще можно подзаработать. Одному нужно было выкопать новую выгребную яму, другой жаловался на брехлевую собаку соседа, третий хотел прочистить дымоход. Все это принесет немного медиков, гораздо меньше, чем должен был дать торговец шерстью, но лучше так, чем вообще никак. Снова взглянув на босые пятки, я решил отложить поиски работы. Если на мне будут башмаки и шляпа, я смогу выторговать чуть больше денег. Отчаявшимся платят меньше, потому что у них выбора нет. Так что пару дней поброжу по городу, поживу в прежней таверне, заберу пожитки и уж потом пойду договариваться насчет работы. Вечером, когда я, заплатив привычные 7 медиков за ужин и кров, хлебал густую гороховую похлебку, в таверну вошел мой знакомец, Воробей. Он быстро окинул взглядом зал, увидел меня, приветливо кивнул и подсел рядом. «Жаль, Крысолов тебя не взял в ученики», — сказал он. «Ничего», — ответил я. «Куда думаешь податься?» «В воры не пойду», — Воробей рассмеялся. «Сейчас тебя никто и не возьмет, слишком уж примелькался». Весь город бегал посмотреть на Крысолова. Паренек наклонился ближе и прошептал. «Слыхал про склады близ северных ворот? Говорят, там крыс видимо-невидимо». У меня ёкнуло в груди, но я постарался принять равнодушный вид. «И что, нас с Крысоловым туда не звали?» «Да нет, ничего, просто хочу предупредить. Ты слишком быстро обзавелся недругами. Я б на твоем месте ушел из города». «Вот уж нет», — воскликнул я. «Воля твоя». После этого разговора мне стало не по себе. Я снова перебрал в памяти свои поступки и не нашел ничего, за что было бы стыдно. Я честно выполнял поручения, честно платил за крышу и стол, не воровал, не убивал. Через пару дней я, как и собирался, пошел к дому госпожи Бриэль. Постучал в дверь. Вдова открыла и поприветствовала меня, как ни в чем не бывало. «Лер, а я думала, куда ты пропал?» «Ну, ничего, дело молодое. Я за своими пожитками. Еще хочу забрать провизию и 3 медика. Я заплатил за неделю вперед, а прожил меньше». «А ты что же, уходишь?» «Нашел другое жилье». Она стояла одетая, как и полагается почтенной вдове, в чепце, натянутом на полностью убранные волосы. Верхнее платье закрывало ее от пят до шеи, поверх него еще был накинут фартук. Строгая, чопорная, достойная, будто та безумная растрепанная баба, которую я видел недавно, привиделась мне во сне. «Да, нашел другое», — ответил я, с трудом подавив дрожь. «Ну раз так, то и ладно, иди на чердак». Я там ничего не трогала. Я поднялся наверх, первым делом, влез в башмаки, все же уже не лето, и каменные улочки неприятно холодили пятки. Затем накинул шапку, подхватил еще несколько вещей, что сдуру вытащил тогда из сумы. Спустился в погреб и начал пересыпать свое зерно в отдельный мешок. Кое-что из моих запасов вдова подъела. Уж так и быть, не буду просить с нее за это плату. После я снова поднялся в дом. Вдова все еще стояла возле открытой двери, наверное, тоже не могла дождаться, когда я уберусь отсюда. «Еще 3 медика», напомнил я ей. Она плаксиво сморщила лицо. «Может, не будешь так спешить, нету у меня тех медиков. Лучше поживи тут еще день-другой, чтоб мы разошлись без долгов и обид. Я же знаю, что ты все монеты складываешь и хранишь. Это всего 3 медика. Верни их и все». Она бросила взгляд на улицу. «Лер, ты же добрый мальчик. Не станешь же забирать у вдовы последние?» Я рассмеялся. «Последние, госпожа Бриэль, я и так не спрашиваю за капусту с бобами, а теперь должен простить и монеты, это же». Но тут она меня удивила. Сорвала чепец с головы, выскочила на улицу, упала на землю и завизжала. «Вот он, этот убивец и охальник, вор, хочет меня снасильничать и последние деньги забрать». Я стоял, разинув рот. «Что вообще происходит? Чего это она? Может, и впрямь умалишенная? Тогда на нее что-то нашло. Теперь вот снова». В дом вбежали 4 стражников. «Держи его», — вопила госпожа Бриэль. «Держи вора». «Я всего лишь хотел», — начал было говорить я, но тут же получил крепкий удар в живот. Потом удары посыпались по спине, голове, бокам, пока я не свалился. Тогда мне живо скрутили руки и куда-то поволокли.